Речь. А теперь давайте поговорим немного о вашей речи. Ведь если вы будете говорить неправильно и некрасиво, знающий человек никогда не примет вас на работу, особенно если она заключается в общении с клиентами. Мы надеемся, что вы знаете основные правила культуры речи. Никогда не забывайте о них. Самое первое затруднение, которое возникает при разговоре с незнакомыми людьми, это как к ним обращаться. Гражданин или гражданка стали уже неуместными. Господин или госпожа пока непривычными нашему уху. То же самое сударь и сударыня. Для нас по сей день эта проблема остается неразрешимой. Мы предлагаем вам сделать вот что. Узнайте у своего собеседника имя, естественно, имя и отчество, и потом в процессе разговора так и называйте его. Вашему возможному начальнику будет приятно, что его имя запомнили, и этот факт будет свидетельствовать в вашу пользу. Только запомните одну вещь. Если вы не расслышали имя или отчество вашего собеседника, то лучше переспросить, чем называть его так, как вам послышалось. В связи с этим можно сказать вот еще что. Ваша речь должна быть максимально внятной и понятной. Вы наверняка уже знаете, что будете говорить во время беседы, поэтому проверьте все непонятные или трудные слова по орфографическому словарю. У многих возникают сомнения по поводу правильности произношения слов, даже у специалистов-филологов, не говоря уже о нас с вами. Так что будет лучше, если вы узнаете о том, как говорить из словаря, а не из уст своего начальника, пусть даже потенциального. Таким образом, ваша речь должна быть грамотной и красиво построенной. Это тоже имеет большое значение, ведь очень часто женщины, которые собираются пойти на собеседование, готовят свою речь, чтобы при наступившем волнении не растеряться и не начать нести чушь. Если вы решили сделать точно так же, то не забудьте одну важную вещь. Предложение – должны быть не очень распространенными, хотя и не состоящими всего из нескольких слов. Сложные предложения воспринимаются значительно труднее, поэтому остановитесь на простых конструкциях. Каждое предложение должно состоять из 7-9 слов, чтобы человек, пока вы произносили свою речь, не забыл, с чего вы начали. Мы употребляем слово «речь», но это не совсем корректно. Ваше сообщение должно быть кратким и содержать в себе самое главное. Что именно, мы выясним с вами позже. Приготовленное сообщение – это, конечно, хорошо, но лучше всего ценится импровизация. Представляете, если вы забыли какой-то пункт из своего выступления, то будете на протяжении всего разговора вспоминать, о чем же вы забыли. Все мысли будут только об этом. А если вы продумаете, что нужно сказать, и потом в течение самого разговора будете воспроизводить по пунктам, то так вести разговор будет намного легче. Постарайтесь не употреблять в разговоре незнакомые иностранные слова. Неправильное их употребление может сильно повлиять на то впечатление, которое вы произведете. Пусть ваша речь не будет насыщена большим количеством новомодных слов, зато во всем, что вы произносите, вы будете уверены.